«Все пройдет», — говорит он. «Промой глаза хорошенько». Пока Армоль носился по Яранге, пыль, мол, звонко хохотала. Не удержались от смеха и Джон, и Орво. Когда Армоль смыл мыло и резь в глазах утихла, он обрел былую самоуверенность и сердито огляделся. «Что смеешься?» — ворчит он на Пыльмал. «Тебя бы так!» «И у меня такое было, пока сон не научил», — дружелюбно отвечает Пыльмал. Мужчины усаживаются за коротконогий столик, и Джон предлагает. «Может быть, сначала выпьем дурной веселящей воды?» Армоль и Орво переглядываются. «Пропустить немного можно», — решает Орво. Пыльмоу приносит бутылку, и Джон разливает водку по чашкам. «Мау, можешь выпить с нами?» Джон протягивает ей чашку. «Не буду», — качает она головой. «Вы пейте, а я не стану мешать мужскому разговору». Пыльмоу уходит, и в Чатагине остаются одни мужчины. Джон хозяйничает за столом, разливает чай, предлагает гостям отведать лепешки на нерпичьем жиру. Вытянув губы трубочкой, гости шумом пьют чай. Выждав некоторое время, Джон обращается к ним. «Друзья, я бы хотел посоветоваться с вами». «Мы слушаем тебя, Сон», — отвечает Орво. «Я хочу жениться на Пыльмал». Удивленные таким заявлением, Орво и Армоль, словно по команде, ставят чашки на столик. «Да, я хочу жениться на Пыльмал и усыновить Яко», — продолжает Джон. «Но не знаю, как это сделать». Армоль и Орво недоуменно переглядываются. Армоль, заикаясь от смущения, спрашивает. «Ты что же, хочешь, чтобы мы тебя научили, как это сделать?» «Вот именно!» — восклицает Джон, обрадованный тем, что его так легко и быстро поняли. «Я тебя уважаю, Сон», растерянно говорит Орво. «Но я уже не гожусь. Разве вот Армоль сможет?» Армоль растерянно смотрит на Джона и напрямик спрашивает. «А чья вина? Твоя или ее?» «Вины никакой нет», — отвечает Джон. «Пыльмоу согласна. По правде говоря, мы уже с ней живем, как муж с женой, еще с того дня, как мы вернулись с Берингова пролива. Спим в одном пологе, на одной постели». «Ну», — нетерпеливо прерывает его Армоль, — «а дальше?» «А дальше вот что. Говорит она, что у нас будет ребенок. Я, конечно, очень рад, но ребенку нужен отец, а Пыльмоу — настоящий муж». «Ничего я не понимаю», — говорит Армоль, обращаясь к Орво. «Я тоже», — пожимает плечами Орво и спрашивает Джона. «Ребенок, который будет, твой? А чей же еще? Конечно, мой. Тут уж и сомневаться нечего», — отвечает Джон. «Какая же еще женитьба тебе нужна, когда ты и так уже женат?» Разводит руками Орво. «Вы меня, видно, не так поняли», — смущенно говорит Джон. «Дело в том, что у белых людей мужчина и женщина считаются женатыми лишь тогда, когда не предстают перед священником. Священник — это у белых людей шаман, который может общаться с Богом», — поясняет Армолю Орво. «Или если они записываются в особую книгу у самого главного человека в селении», — говорит Джон. Это считается за самое важное.